свечение посреди черноты, намек на чье-то присутствие, отчетливое, непостижимое, угрожающее, предвестие чего-то, поднимающегося снизу, чего-то и в самом деле наполненного жизнью. Он попятился. А зеленые огоньки светились уже повсюду, почти окружали его. Вот один засветился и у самых его ног, еще ярче прежнего, пополз по земле, а потом по его ботинку, словно маленький, ярко-зеленый зверек. Пусть и на мгновение, но безумный страх все же завладел им. Да это же ведьмины огни. Значит, ничего сверхъестественного. Пусть огоньки эти и редко встречающиеся явления, но все же хорошо известны науке, со своими химическими причинами, со своим составом, который можно проанализировать в лаборатории. И все же как страшно, как ужасно. Он отчаянно и безуспешно пытался стряхнуть огонек, но тот держался крепко, освещая призрачным свечением его ботинки, сопровождая каждый его шаг. Он боялся, невыносимо боялся того открытия, которое угадывал в преследующем его шлейфе огоньков. «Я хожу по кругу», — начал догадываться он. «И где тут самый правильный путь?» «Неизвестно. Так, может, лучше остановиться и стоять на месте?» Он был не из тех, кого пугает сверхъестественное. Во всяком случае, раньше такой склонности за собой не замечал. Ведьмы, духи и прочие злонамеренные силы. Он отлично знал, что ничего подобного нет и в помине. Но здешний народ во все это верил. И вот он сам сейчас настороженно вслушивался, усиленно вглядывался в густую молчаливую тьму и не только не сомневался, а уже почти наверняка был убежден, что вокруг него таится зло. Он вторгся непрошенным в эти места и чувствовал, что вокруг собираются грозные силы, враждебные людям. Он задумался над своим представлением о зле. Несомненно, это великая сила, великая темная сила, существование которой нельзя не признавать. Она способна поселяться в человеке, способна поселяться где угодно. «Если бы при мне сейчас был крест», — с тоской подумал он. Он не мог стоять на месте. Страх гнал его вперед. Хотел закричать, но испугался, что услышит какой-нибудь ужасающий ответ. Кто знает, кого можно разбудить этим криком? Пошел и, пройдя несколько шагов, с некоторым облегчением обнаружил, что жуткие огоньки исчезли так же таинственно, как появились, и он остался в непроглядной тьме. Идти сейчас стало гораздо труднее. Чувствовалось, что почва становится все более влажной, и раз или два он поскальзывался и падал на слякотную траву. «Может, скоро выйду к ручью?» — подумал он, и вдруг догадка пронзила его. «Ведьмины огни! Признак болота!» К нему и раньше раз или два исподволь приближался вопрос, а не оказался ли он на болотистой территории, но он поспешно отгонял от себя эти мысли. Такого просто быть не могло. «Болото?» Настоящие болота находятся где-то очень далеко, а между ними и Скараном тянутся земли, поросшие вереском. Вот по этой земле он наверняка сейчас и идет.